лишь бы быстро. «Я поручаю тебе быть моей стрелой», — сказал прохожий. «Тянись, тянись вверх», — послышался голос Ларк. Мэтью увидел, что сейчас проплывет мимо большого камня в нескольких футах справа. А дальше водосброс и конец. «Если он сейчас погибнет, — понял Мэтью, — Слотер будет двигаться дальше и дальше, действительно неудержимый. Если он сейчас погибнет, прохожие Ларк отдали жизнь ни за что. И об этом трудно было думать. И даже это вынуждало хотеть смерти, наказать себя за то, что был таким слабым. Камень приближался очень быстро. Мэтью заплакал. О прохожем, о Ларк и ее родных, о себе. Потому что понял, что жребий его в этой жизни лежит не где-то в стране за пределами страданий ума и тела, а именно на пути этих страданий. Он сам на это подписался, под контрактом с агентством Геральт. И, быть может, таков жребий всех людей. И осознание этого тебя либо сломает, либо укрепит. Как по словам Ларк говорил ей отец, в жизни есть только два пути — вверх или вниз. Большой камень приближался, а Мэтью подумал, что есть в слезах своя хорошая сторона. Они промывают глаза. Слотер скоро будет здесь, можно не сомневаться. Будет его искать, чтобы закончить работу. «Может быть, — подумал Мэтью, — у него есть 7 или 8 минут». Но даже если бы было всего 2 минуты, даже 1, он обязан выбраться из этого потока и не дать ему сломать стрелу прохожего. Вот он, большой камень. Преодолевая боль, Мэтью забил ногами, подплыл, ухватился. Очень долго пришлось вылезать. 7 минут, 10. Он понятия не имел. Избит и измотан, вот в чем сомневаться не приходилось. Сплевывал кровь, прикусил щеку в какой-то момент. В голове пульсировала боль, зрение то возвращалось, то слабело, мышцы ног сводило ноющей судорогой, шею будто вывернули. Но он вылез, переплывая от валуна к валуну, хватаясь за мшистые бороды, подтягиваясь, пока, наконец, не сумел встать и войти в лес на нетвердых ногах. Шатаясь, как пьяный, двинулся он по густой чаще. Тут же оступился и свалился в яму, полную лиан и сухих листьев. Там он и остался лежать на спине, и мир медленно вертелся вокруг. Мэтью надеялся, что если Слотер пойдет вдоль потока, то решит, что водопад завершил его работу. И все же он знал, что это убежище ненадежно, знал, что надо встать и идти. Но не мог. Заставив себя перевернуться, он встал на колени и начал вкапываться в листья, спрятаться, как раненый крот. Занимаясь этой маскировкой, он услышал в лесу голос. «Ладно, выходите! Слышите меня?» Мэтью сердце чуть не выскочило из груди. Он распластался плашмя, зарывшись в листья. В ноздри бил запах земли и гнили. Мэтью затаил дыхание. «Да что? Что за игру вы тут затеяли?» — кричал Слотер. «Не видите, что я ранен? У меня времени на это нет!» Мэтью не шевелился. «Вы все не так поняли!» — продолжал Слотер. Голос его перемещался. «Это на меня напали! Вор пытался меня убить!» Слышно было, как хрустят листья у него под ногами вдоль берега. «Это он не со мной», — понял Мэтью. «Он с тем, кто швырял камешки. То есть нет. Шарики. Но кто же это?» «Выходите! Я вам все объясню!» Мэтью знал, что все объяснение сведется к удару бритвы. Слотер замолчал. Он шел дальше, прочь от укрытия, где затаился Мэтью. Заглядывает за водопад, увидел что-то подтверждающее, что некий нью-йоркский констебль мертвее вчерашнего пирога. Мэтью снова мог дышать, но все равно не двигался. «Да и вряд ли сумел бы двинуться», — подумал он, — «даже если бы захотел». Здесь ему было безопасно, под слоем сухих листьев. Или хоть была иллюзия безопасности, а это все, о чем он сейчас просил. «Ну ладно», — услышал он издали голос Слоттера. «Не хотите, как хотите». «И больше? Ничего?» Мэтью подумал, не позвать ли на помощь того, кто кидал камешки, то есть шарики. Но мысль эта прожила недолго. «Что дальше будет делать Слоттер?» — подумал он. «Что стал бы делать любой человек со стрелой в плече и кровавым порезом на голове? Нашел бы врача, пока еще может стоять. Он бы пошел в деревню, Колдерс Кроссинг или как там ее, и поискал там врача». Мэтью решил, что какое-то время нужно отдохнуть. Недолго. Все равно быстро Слоттер никуда не доберется, а ему, Мэтью, отдых необходим. Силы нужны. Полежит, пока не будет уверен, что сможет идти, не падая.